Вовка побарабанил пальцами по столу. «Майка, все это между нами», — предупредил он. «Само собой». «Понимаешь?» — Вовка замялся. «Бухгалтер нам шепнула, что шеф согласился поднять зарплату. Только насколько, она не знала. Вот я и решил полюбопытствовать. Зашел в кабинет, пока шеф обедал, пошарил на столе. Ну-ну», — поторопила я. «Ведомости не нашел. Зато нашел странную вещь. Строительный план новой радиостанции». «Осенней звезды?» «Да». «И поэтому ты решил, что Терехин ее купил?» «На плане все помещения были расписаны», — оборвал меня Вовка. «Шефом расписаны. А на одном стояла пометка «Кабинет Сагалаева», понимаешь?» Я медленно откинулась на спинку стула. «Выходит, что Терехин планировал расширение», — договорил Вовка. «За счет нового здания. Значит, Дердекин решил его продать. А если он решил продать свою недвижимость, значит, он решил убраться из города, сечешь?» «Может, все наоборот?» — возразила я. «Может, Дердекина приняли в долю? И он в качестве пая внес здание радиостанции?» «Тогда они бы не так улыбались», — убежденно заявил Вовка. «Я имею в виду шефа с Азиком. Сама знаешь, как они любят делиться». Я промолчала. Это было похоже на правду. Новый компаньон для наших городских хозяев все равно, что вирусная инфекция. Поддайся одному, и все. Процесс принимает масштаб эпидемии. По крайней мере, Терехин с Азиком считали именно так. Новых предпринимателей они в город не допускали принципиально. «Похоже, что ты прав», — сказала я задумчиво. «Мне эта смерть показалась странной». «Мне тоже», — пробормотала я очень тихо. «Понимаешь, она случилась удивительно кстати для Дердекина», — продолжал Вовчик, понизив голос. «Даже не знаю, что и думать». «Он умер от сердечного приступа», — сказала я. «Сведения точные», — Штерн сказал. «Я знаю», — поддакнул Вовчик. «Но все равно...» Он взъерошил волосы и повторил: «Странно, очень странно». «А Азик?» — поинтересовалась я. «Он что-то предпринял, чтобы наследство перешло в его руки?» «Понимаешь, Азик куда-то запропал», — ответил Вовка. «Как это?» — удивилась я. «Нам несколько раз звонили его, как бы это сказать...» Вовка поискал слово. «Подчиненное?» — подсказала я. «Да, благодарю. Так вот, после смерти Терехина они не могут его отыскать». Я так и села. Образно говоря, конечно, потому что и так сидела на стуле. «Да ты что?» «Не знаю, что и думать», — подытожил Вовка. Поднялся со стула и сказал: «Не забудь про уговор. Интервью с Дердекиным пополам». «Будь спокоен», — заверила я. «Как только, так сразу». «Постарайся влезть ему в душу», — попросил Вовка. «Очень мне интересно, что это за тип. Если кто и может его разговорить, так только красивая женщина, то есть ты». «Сутенер», — сказала я с презрением. «Деловой человек», — поправил меня Вовка. «Танцуй, пока молодая. Потом поздно будет». Я встала из-за стола и ехидно заметила: «Он же голубой». Вовка не нашел, что мне ответить, и я покинула столовую победительницей. Я уселась в машину и посмотрела на часы. 14:30. Интересно, удобно ли сейчас звонить нашей Примадонне? Может, она все еще почивает? Артисты, как правило, ведут ночной образ жизни. Я порылась в памяти, чтобы вспомнить все, что я знаю про Алину Брагарник. Поразительно, но я не вспомнила ни одного публичного скандала, связанного с этой женщиной. Очень интересно. Да, множество любовников, да, фантастический возраст, и все. Ни одного пьяного дебоша в ресторане, ни одной драки с соперницей из-за роли или неподеленного мужчинки, Ничего подобного. Интересно, пробормотала я вслух. Как-то получилось, что искусством в нашем журнале заведует Димка Копылов. Не знаю почему, шефу видней. Об Алине Брагарник наш журнал писал часто. И лично о ней, и о спектаклях с ее участием. Год назад журнал поздравил ее с юбилеем, вот только дат, естественно, никто не называл. На фотографиях Алина выглядела, как обычно, сногсшибательно. Скажу честно, уважаю таких женщин. Не похоже, чтобы своей неувядающей красотой она была обязана скальпелю хирурга. Почему? Да потому что пластическая операция не проходит бесследно. Лицо становится похожим на посмертную маску из-за атрофированных мускулов, а человек — на разрисованного покойника. Я вспомнила одну известнейшую актрису, не желавшую расставаться с 40 годами. Недавно она снова явила телезрителям свой светлый лик, украшенный 10-й пластической операцией. В губке дама закачала такое количество геля, что с трудом открывала рот. Скажу прямо, смотреть на нее стало просто страшно. Это было не лицо живого человека. Это была восковая маска. Лицо Алины Брагарник выглядит нормальным человеческим лицом, способным выражать нормальные человеческие эмоции. Конечно, у нее хороший гример и отличный стилист. Причесана прима всегда великолепно. Да и волосы пока густые, на зависть многим молодым женщинам. То, что это не парик, Алина продемонстрировала во время телевизионного интервью. Оператора с камерой допустили в гримерную, и Алина с улыбкой извинилась за то, что не успела причесаться, что и начала делать прямо перед включенным объективом, изо всех сил продираясь щеткой сквозь густые спутанные пряди. В общем, в прошлой жизни Алина звалась Нинон де Лакло. Я покрутила в руках мобильник. Звонить или не звонить? Говорят, что дама очень остра на язык. Если что-то не понравится, отбреет так, что мало не покажется. Но, с другой стороны, у нее вечерний спектакль. Знаю это наверняка, потому что видела афишу. Значит, приме пора просыпаться. Я решительно достала из бардачка рабочий блокнот, быстро перелистала страницы. Нашла домашний номер Алины и набрала его. Мне ответили почти сразу. Я даже растерялась от такой оперативности. Приятный женский голос произнес: «Слушаю вас». «Алина Витальевна?» «Нет, это ее секретарь», — ответила женщина. «Ясно. Вот почему она такая вежливая. Вас беспокоит Майя Витола», — представилась я, — «корреспондент журнала «Морячка».» Секунду в трубке царило молчание. Потом женщина заинтересованно переспросила: «Как вы сказали? Витола?» «Это моя фамилия», — объяснила я, — «не псевдоним». Собеседница снова немного помолчала, потом сказала очень добродушно по-домашнему: «И что тебе нужно, детка?» Я растерялась. Разговаривать подобным образом не может ни один подневольный человек. «Алина Витальевна?» — еще раз спросила я. Женщина рассмеялась. «Я!» «Ух!» — я изобразила вежливое восхищение. «Здорово вы меня разыграли!» «Иногда приходится притворяться», — заметила Алина. «Есть на свете назойливые личности». «Я вам звоню в первый раз», — испугалась я. Алина снова добродушно рассмеялась. «Знаю, знаю. Не робей, девочка. Кстати, сколько тебе лет?» 25, — ответила я, решив не обижаться на тыканье. «У них, у актрис, свои причуды». 25, — нараспев повторила Алина, вздохнула и спросила: «Нужно интервью?» «Если вы не против», — попросила я умильно. «Я не против», — ответила Алина и загадочно добавила: «Мне даже интересно». Не договорила фразу, сменила тон и деловито велела. «Давай, Майя Михайловна, дуй ко мне. Только быстро, у меня сегодня спектакль». «Уже еду», — ответила я послушно. «Адрес знаешь?» «Конечно», — ответила я, сверившись с блокнотом. «Жду», — коротко сказала Алина и разъединила связь. Я положила трубку на соседнее кресло, повернула ключ зажигания. Машина бодро хрюкнула, и я уже начала выкручивать руль, чтобы выехать из ряда, как вдруг притормозила. «Откуда Алина Брагарник знает мое отчество?» «Конечно, было бы приятно объяснить это тем, что я популярная журналистка, но, во-первых, это неправда, а, во-вторых, я никогда не подписываю свое отчество. Выходит, Алина меня откуда-то знает». «Откуда?» Я пожала плечами. «Неисповедимы пути Господни. Кажется, мне придется в этом убедиться на личном опыте». Я доехала до ближайшего цветочного рынка и вышла из машины. Конечно, женщины женщинам не обязаны дарить цветы. Но Алина не просто женщина, она еще и актриса, а это совсем другое дело. На спектаклях нашего театра опереты я бываю редко. Не могу сказать, что я большая поклонница этого жанра. Но зал у нас всегда полон, из чего я делаю вывод, что поклонников Алине хватает и без меня. Ради справедливости отмечу, что уровень театра очень и очень приличный. Есть хорошие голоса, есть красивые костюмные постановки. Ну, а Алина — это уже наша легенда. Так сказать, Пугачева местного разлива. Да еще и с голосом. В общем, не нужен повод, чтобы прийти к актрисе с цветами. Я выбрала букет огромных желтых роз, пахнувших сладко, как опиум. Впрочем, опиум не нюхала, как он пахнет, не знаю. Наверное, подобная ассоциация возникает у меня из-за известной марки духов. Прежде чем войти в подъезд старинного двухэтажного особняка, я остановилась и осмотрела его фасад. Балконы, выходящие на улицу, поддерживали полураздетые мужчины с большими купеческими бородами. Атланты называются. Как я понимаю, в честь того силача, который держал на шее небесный свод. Веселенькая жизнь была у парня, ничего не скажешь.